Второе. Мужчина смотрел знахарю в спину, пока тот не скрылся из вида. Он умел делать правильные выводы из поведения людей. Он никогда не слышал, чтобы знахарь, пришедший к больному, был так напуган, чтобы знахарь почти не касался больного и в испуге отступил. Мужчине показалось, что лишь значительным усилием воли знахарь удержал себя от того, чтобы не выбежать из дома. Все это не могло быть беспричинным. Мужчина внезапно понял, что жена некоторое время находится в комнате с сыном, и быстро вернулся. Та по-прежнему созерцала его, но не подходила. Мальчик тяжело прерывисто дышал, как если бы запыхался от быстрого бега. Его младшая сестра в объятиях матери не издавала ни звука, как будто понимала, что на хныканье она сейчас не имеет ни малейшего права. Некоторое время мужчина наблюдал за женой, спрашивая себя, как быть. Наконец женщина зашевелилась и выпустила дочку из объятий. На глазах выступили слезы. Девочка попятилась, но между комнатами остановилась. Ее мать шагнула к брату: «Не подходи!» Мужчина схватил ее за локоть, потянул на себя. «Мы ему ничем не поможем, только заразимся». Женщина, привыкшая к подчинению, затряслась в рыданиях, хотя и не пыталась вырваться. «Дай хоть проститься!» Она глотала слова, и муж с трудом ее понял. «Нет, нельзя даже прикасаться!» Он помедлил, как бы спрашивая себя, действительно ли он принял решение. «И это не все. Мы сейчас быстро соберем самое необходимое и покинем дом». Женщина посмотрела на него. «Ты не ослышалась. Мы уходим. Оставляем его». Он кивнул на старшего сына. «И уходим отсюда». «Уходим?» — прошептала ошеломленная женщина. «Куда?» «Куда угодно!» — вскричал мужчина. И девочка поспешно выскочила в соседнюю комнату. «Лишь бы подальше отсюда!» Она попыталась спросить что-то еще, но у нее ничего не получалось. «Ты хочешь, чтобы вместо одного ребенка умерли все трое? Твой сын заразен, и ему ничем не поможешь. Знахарь доложит коменданту, ты понимаешь? Если мы останемся здесь, эти шакалы вырежут нас просто так, для собственного спокойствия. Уйти — наш единственный шанс, поэтому собирайся поскорей». Задержав дыхание, она молча смотрела на мужа, и тот влепил ей пощечину, затем мягко, почти ласково произнес: «Быстрее! Надо уйти отсюда, пока не появились воины коменданта». Не прошло 20 минут, когда дом, где поселилась болезнь без названия, покинула крестьянская семья. Мужчина с тяжелой котомкой за спиной, женщина с младенцем на руках и плетущейся за ними девочкой. Они двинулись к югу, к столице.